боятся упасть этим вечером зимним поздним. И почему-то смотрят на грязь, когда птицы считают звезды. Скоро на город опустится ночь, люди спать лягут в теплых квартирах. Птиц разогнав с подоконников прочь, чтобы утром их не будили. Серые голуби, серые голуби с крыши слетают на снег. Снова один я, один в этом городе, снова бегу от всех бед. Серые голуби, серые голуби мерзнут холодной зимой. Им, как и мне, на морозе так холодно, тоже не ждут их домой. Им, как и мне, на морозе так холодно, тоже не ждут их домой. Не ждут их домой.